правила пользования лунной почтовой службой. Духом, живым духом, попавшим в беду людям. Настоящее отделение лунной почтовой службы работает только по вечерам. На почте вы можете написать и отправить свои письма. Вы можете отправить ваше послание куда угодно, в прошлое, настоящее, будущее, любому адресату. Однако вы не можете обратиться к уже почившим. Вы можете отправить письмо в прошлое, но изменить произошедшее нельзя. При написании обратите внимание на следующее. Пишите зеркально. Соблюдайте ограничения по количеству символов. Уточните у сотрудника почты по поводу штрафов при нарушении заданного количества символов.